Глава 13. Комнату поглотила тьма. Последний лучик света пробился сквозь занавески, упав Пиппе на лицо. Но Рави решительно задернул шторы и на всякий случай заправил края. «Вот так, и не открывай», — сказал он, виднеясь смутным силуэтом в темноте, пока, наконец, не пересек комнату и не включил свет. Неестественно желтый, лампы были плохой заменой солнцу. «Даже днем. Вдруг кто-то заглядывает в окна. Не хотелось бы думать, что за тобой следят». Рави подошел к Пиппе и пальцем приподнял ей подбородок. «Эй, все хорошо?» Интересно, он про встречу с Энтом и Лорен или про меловых человечков, карабкавшихся к ней в комнату? «Да», — выскользнуло бессмысленное слово. Пиппа сидела за столом, положив руки на клавиатуру ноутбука, куда только что перекинула фотографию рисунков, сделанную на телефон. Наконец она добралась до них прежде, чем они исчезли под дождем, ногами или шинами. Теперь у нее есть улика. Улики по-прежнему очень важны. Более того, это не просто улика, это доказательство. Доказательство, что не она рисует фигурки и убивает голубей бессонными ночами. «Может, лучше поживешь пару дней у меня?» — спросил Рави, поворачивая Пиппу к себе лицом. «Мама не будет против. Правда, я встаю очень рано». Пиппа покачала головой. «Не надо, у меня все хорошо». «Святая ложь. От происходящего никуда не деться. Однако ей это на руку. Только так она сможет привести свою жизнь в порядок. Сумеет выбраться из серой зоны и вернуться к нормальному существованию, где все делится на черное и белое». «Ничего хорошего», — сказал Рави, запуская пальцы в темные волосы, которые отросли настолько, что начали завиваться на концах. «Все очень плохо. Знаю, по сравнению с тем, что мы пережили, это пустяк, но так быть не должно». Он посмотрел на Пиппу. «Ты ведь понимаешь, что это ненормально, правда?» «Понимаю», — ответила она. «Вчера, как ты и хотел, я ходила в полицию. Но, видимо, опять придется проводить расследование самой». Она дернула за заусенец и оторвала кусочек кожи, под которым проступила капелька крови. «Я все решу». «Каким же образом?» — непривычно строго спросил Рави. Он сомневается в ней. Только этого не хватало. Он единственный, кто до сих пор не потерял в нее веру. «Твой папа знает о том, что происходит», — уточнил Рави. Пиппа кивнула. «Он знает про мертвых птиц. Первого голубя мы нашли вместе. Правда, мама решила, что тушки принесли соседские кошки. Про рисунки я тоже рассказывала, хоть он их и не видел. Когда папа пришел домой, они уже стерлись». «Пойдем покажем сейчас», — сказал Рави настойчивее, чем обычно. «Давай». «Что это даст?» — вздохнула Пиппа. «Он твой папа». Рави демонстративно пожал плечами, словно озвучивая самую очевидную на свете истину. «И он 2 метра ростом. Пусть будет на нашей стороне». «Он корпоративный юрист». Пиппа отвернулась, поймав отражение своих пустых глаз в темном экране ноутбука. Если бы вопрос касался слияния двух компаний, он бы себя показал. Но здесь другое. Отражение нахмурилось. «Это моя сфера ответственности. Я справлюсь». «Ты не на экзамене». Рави почесал затылок, пытаясь унять фантомный зуд. «Он не прав. Это именно экзамен. Проверка. Финальный суд». «Это не школьный проект и не очередной сезон подкаста. Здесь не может быть ни победы, ни проигрыша». «Я не хочу спорить», — тихо произнесла Пиппа. «Разумеется». Рави присел, чтобы их глаза оказались на одном уровне. «Мы не спорим. Я переживаю за тебя, ясно? Я хочу, чтобы ты была в безопасности. Я люблю тебя и всегда буду любить. Неважно, сколько раз ты чуть не довела меня до сердечного приступа или нервного срыва. Просто...» Он замолчал, и голос у него сорвался. «Очень страшно знать, что тебе хотят причинить боль. Ты моя половинка, моя малышка, мой сержант. Я обязан защищать тебя». «Ты и так меня защищаешь», — сказала Пиппа, удерживая его взгляд. «Даже когда тебя нет рядом. Он ее спасательный плод, ее опора в понимании того, что на самом деле представляет собой добро». «Вот славно», — усмехнулся Рави, сделав пальцы пистолетом и направив на нее. «Хоть я и не мускулистый громила и не умею метать ножи лучше олимпийских чемпионов». Губы против воли растянулись в улыбке. «Ох, Рави». Пиппа провела пальцем по его подбородку, потом запечатлела поцелуй на щеке, коснувшись уголка рта. «Ты ведь знаешь, что мозги всегда побеждают грубую силу». Рави со стоном выпрямился. «Черт, нельзя мне сидеть на корточках, задница просто отваливается». «Вот и покажи ее моему сталкеру». Пиппа засмеялась. Впрочем, смех оборвался, когда она вдруг задумалась о другом. «Что такое?» — спросил Рави, заметив перемену в ее настроении. «Он умный, правда?» Она снова хохотнула, качая головой. «Умнее некуда». «Почему?» «Сам посмотри. Бледные, почти незаметные рисунки, которые исчезают под первым же дождем. Я не успела их сфотографировать, и когда рассказывала про них Хокинсу, тот решил, что мне привиделось. То есть меня изначально дискредитировали. Я даже сама задумалась, не мерещится ли. И мертвые птицы...» Она хлопнула себя ладонью по бедру. «Тоже очень умно. Если бы мне подкидывали кошек и собак...» Она вздрогнула. В памяти всплыл Барни. «Совсем другое дело. Это уже подозрительно. Но птицы, они что дохлые, что живые, без разницы. Конечно, полиция не стала бы расследовать смерть голубей, это вполне естественное явление. Кроме меня и тебя, разумеется, никто не заподозрил бы неладное. Все специально так подстроено, чтобы остальные могли найти разумное объяснение. Пустой конверт. Попал случайно. Надпись про мертвую девочку в стороне от дома. Я знаю, что ее написали для меня, но никогда не смогу доказать. Очень хитро. Изящно. В полиции меня принимают за больную, а мама думает, что ничего страшного не происходит. Просто резвятся кошки и остаются следы от грязных шин. Мне не дают возможности позвать на помощь. Тем более все помнят, как я недавно облажалась. Этот человек, кем бы он ни был, очень умен. «Такое чувство, что ты им восхищаешься», — сказал Рави, спиной падая на кровать. Выглядел он весьма встревоженным. «Нет, просто говорю, что он очень умный, четко представляет план действий». Следующая мысль была настолько естественной и логичной, что по глазам Рави Пиппа поняла. Он и сам подумал о том же. На щеках у него заиграли желваки. «Как будто он уже делал такое прежде», — сказала Пиппа, заканчивая мысль, и Рави чуть заметно кивнул. «Думаешь, нечто подобное бывало?» Он сел. «Возможно. Очень даже вероятно. Если верить статистике, преследование зачастую носит серийный характер, особенно если сталкер — посторонний человек или случайный знакомый, а не бывший или нынешний партнер. Вместо того, чтобы спать прошлой ночью, она собирала информацию про сталкеров, прокручивая в голове статистику и бесконечные примеры. «Посторонний человек?» — с нажимом переспросил Рави. «Вряд ли совсем посторонний. Почти 3/4 жертв в той или иной степени знакомы со своим преследователем. Этот человек знает меня, а я знаю его». Пиппа всю ночь бродила в интернете, чуть не спалив себе сетчатку белыми отблесками монитора, и нашла много данных, о которых не стоит сообщать Рави. Например, статистика гласила, что больше половины жертв женского пола перед своей гибелью обращались в полицию. «Значит, это знакомый тебе человек, и, скорее всего, он так уже делал?» — уточнил Рави. «Полагаю, что да». И почему Пиппа раньше не додумалась? Она слишком зациклилась на одной идее, мол, у нее появилось новое дело, и даже не допустила мысли, что подобным образом могли преследовать кого-то еще. «Не весь мир вертится вокруг тебя одной», — произнес ехидный голосок у нее в голове. «За что уважаю тебя, сержант, так это за научно обоснованный подход». Рави сделал вид, будто снимает шляпу. Пиппа прикусила губу, и руки сами потянулись к ноутбуку. Она осознала это только после того, как загрузила систему и открыла поисковик. «Первый этап научно-обоснованного подхода — сбор информации». «Самая интересная часть следственной работы», — кивнул Рави, поднимаясь с кровати и вставая у Пиппы за спиной. Руки он положил ей на плечи. «Итак, каким образом ты планируешь собирать информацию?» «Если честно, пока не знаю». Пиппа замешкалась. На экране мигал курсор. «Может, просто...» Она напечатала. «Рисунки мелом, мертвые голуби, преследование, сталкер, Литл Килтон, Бакингемшир». «Попробуем наугад». Она нажала большим пальцем клавишу «Ввод», и на экране появилась страница с результатами поиска. «О, здорово!» — воскликнул Рави, указывая на самую верхнюю строчку. «Можно съездить за глиняными голубями на меловую ферму в Чалфонт-Сент-Джайлсе. Всего 85 фунтов за фигурку. Практически даром». «Тихо». Пиппа зашарила глазами по странице. Далее шел пост о результатах прошлогоднего выпускного экзамена в соседней школе, где работали учителями некие мисс Мелом и мистер Сталкер. Дыхание Рави обжигало шею. Он наклонился ближе, прижавшись головой к ее щеке, и спросил. «Что это?» Низкие вибрации его голоса, казалось, исходили из глубин ее души. Пиппа поняла, что он говорит про пятую строчку снизу. Убийца К.Л. после четвертой жертвы до сих пор на свободе. Было 4 совпадения с поисковым запросом. Бакингемшир, голуби, преследование, рисунки. По ссылке обнаружился фрагмент из газетной статьи, которая обрывалась на середине 3 черными точками. «Убийца К.Л.?» — прочитал вслух Рави, и голос у него пресекся. «Это что еще за хрень?» «Неважно, история давнишняя. Посмотри». Пиппа указала пальцем на число. Статья была датирована 5 февраля 2012 года. Прошло 6,5 лет. Для Пиппы те события не были новостью. Она знала, чем закончилось расследование. На эту тему выпустили как минимум 2 подкаста. «Разве ты не слышал?» — спросила Пиппа у Рави и прочитала ответ по расширенным от ужаса глазам. «Все нормально», — засмеялась она, подталкивая его локтем. «Убийца давно в тюрьме. Он убил еще одну женщину, 5-ю, а потом его поймали. Он признался. Билли как-то там. С тех пор сидит в тюрьме». «Откуда ты знаешь?» — спросил Рави, немного расслабляясь. «Странно, что ты не знаешь». Она подняла глаза. «В те времена новость не обсуждал разве что ленивый. Даже я помню, хотя мне было лет 11 или 12. Ой!» Она запнулась и погладила его по руке. Это происходило как раз в те дни, когда Энди и Сэл... Можно было не заканчивать. «Ясно», — промолвил Рави. «В то время нам было не до новостей». «Убийства происходили неподалеку от нас», — сказала Пиппа. «Похищенных жертв находили в соседних городах, практически по всей округе, не считая самого Литл Килтона». «У нас тогда были собственные убийства», — резко произнес Рави. «А что значит Кайл?» «Его так обозвали в СМИ. У любого маньяка должно быть прозвище, чтобы газеты лучше продавались. Сокращение от «убийца с клейкой лентой». Пиппа помолчала. В местной прессе его чаще называли «болотным душителем» или «душителем из Слау», вроде как подчеркивая, что он из своих. Но в федеральной прессе это имя не прижилось. Не слишком эффектное. Она улыбнулась. Кроме того, не очень точное, потому что, насколько помню, только 2 жертв нашли возле Слау. Когда эти слова «болотный душитель» прозвучали вслух, Пиппа словно вернулась в те времена, когда она произносила их в последний раз, сидя в этом самом кресле и разговаривая по телефону со Стэнли Форбсом. Она брала у него интервью о расследовании причин смерти Энди Белл, упомянув, в частности, статью, которую тот написал про местного маньяка к 5-й годовщине со дня его ареста. Стэнли на другом конце провода был еще жив, но ему оставалось недолго. Кровь уже капала из трубки, заливая ей руки и... «Пиппа!» Она вздрогнула, вытирая окровавленные ладони от джинсы. Чистые ладони. «Прости, что ты сказал?» «Я сказал, открой ее, статью». «Но там не будет ничего полезного». «В ней 4 совпадения с твоим запросом», — с нажимом произнес Рави. «Слишком странно для простой случайности. Открой, посмотрим, что пишут». «Новости Великобритании». «Великобритания, Англия, новости, криминал». «Убийца К.Л. после 4-й жертвы до сих пор на свободе». Линдси Левисон, 5 февраля 2012 года. На прошлой неделе полиция обнаружила тело 22-летней Джулии Хантер, которая официально признана 4-й жертвой убийцы К.Л. Джулия, проживавшая вместе с родителями и младшей сестрой в Амершеме, графство Бакингемшир, была убита вечером 28 января. Ее тело обнаружили следующим утром на поле для гольфа к северу от Слау. Убийца К.Л. начал преступную деятельность 2 года назад, когда 8 февраля 2010 года убил свою первую жертву, 21-летнюю Филиппу Брокфилд. 10 месяцев спустя, после недели поисков, было обнаружено тело 24-летней Мелиссы Денни. Она пропала без вести 11 декабря. Судмедэксперты полагают, что девушка погибла в первую же ночь. 17 августа 2011 года Беттани Ингем, 26 лет, стала 3-й жертвой убийцы К.Л. Теперь, 5 месяцев спустя, после многочисленных запросов журналистов, полиция подтвердила, что маньяк нанес новый удар. Убийца К.Л., сокращение от убийца с клейкой лентой, назван так из-за своей отличительной особенности. Он заматывает скотчем не только руки и ноги, но и лица несчастных жертв. У каждой обнаруженной женщины была полностью заклеена голова, и глаза, и рот, словно у мумии, как прокомментировал один полицейский, пожелавший остаться неизвестным. Клейкая лента сама по себе не является орудием убийства. Более того, создается впечатление, что убийца К.Л. намеренно оставляет ноздри свободными, чтобы жертвы не задохнулись раньше времени. Причиной смерти в каждом случае признано удушение веревкой. Полиция полагает, что преступник держит своих жертв связанными некоторое время, потом убивает их и отвозит тело в другое место. Подозреваемых до сих пор нет. Поскольку убийца Кайл на свободе, полиция прилагает все силы, чтобы установить его личность, прежде чем он совершит новое преступление. «Это невероятно опасный человек», — заявил старший инспектор Дэвид Нолан, выступая сегодня перед полицейским участком в Хай-Уикаме. «Он убил уже 4 девушек, очевидно, что он не остановится. Мы стараемся установить его личность. Сегодня публикуем фоторобот, составленный, по словам потенциальных свидетелей, с места происшествия, где было обнаружено тело Джулии. Если вы знаете этого человека, настоятельно просим вас позвонить в полицию по горячей линии». В дополнение к фотороботу публикуем перечень личных вещей, которые пропали у каждой жертвы. По утверждению родственников, эти предметы были на них в момент похищения. Полиция считает, что убийца забрал их в качестве трофея, и они, скорее всего, находятся при нем. «Захват трофеев — обычное дело для серийных убийц вроде нашего», — прокомментировал старший инспектор Нолан. «Трофеи позволяют вновь переживать острые ощущения и утолять свои темные желания, оттягивая момент, когда опять захочется крови. У Филиппа Брокфилд убийца забрал цепочку — золотую с подвеской в виде старинной монеты. У Мелиссы Денни — сиреневую или светло-фиолетовую расческу-щетку, которую она всегда носила в сумочке. Золочёные часы Casio из нержавеющей стали у Беттани Ингем, а у Джулии Хантер — пару сережек розового золота со светло-зелеными камнями. Полиция просит общественность проявить бдительность. Возможно, вы где-то заметите эти предметы». Корреспондент новостей Великобритании поговорил с Адриэнной Кастро, специалистом по криминальной психологии, которая прежде работала с ФБР, а теперь консультирует популярное шоу «Время суда». Мисс Кастро дала экспертное заключение, опираясь на сведения, которые опубликовала полиция. «Хотя профилирование не является точной наукой, думаю, что можно сделать предварительные выводы касательно поведения преступника и тех факторов, которые определяют выбор жертв. Мы имеем дело с белым мужчиной в возрасте от 20 до 40 лет. Он действует некомпульсивно, убийства тщательно спланированы. Интеллект у нашего маньяка, скорее всего, выше среднего. Этот человек в общении кажется совершенно нормальным, ничем не примечательным, даже обаятельным. На вид он достойный член общества. На работе с высокой долей вероятности занимает руководящую должность. Скорее всего, есть подруга или жена, возможно, дети, которые понятия не имеют о его тайной жизни. Можно сделать интересное наблюдение и касательно географии его деятельности. Принято считать, что маньяки стараются не убивать близко к дому, в так называемой буферной зоне. При этом у них есть зона комфорта. Соседний район, который они очень хорошо знают и где чувствуют себя в безопасности. Мы называем это теорией распада расстояния. Интересно отметить, что все жертвы были из разных городов, и тела также были обнаружены в разных местах. Это наводит на мысль, что наш убийца живет неподалеку, в населенном пункте, который ни разу не упоминался в ходе расследования, иными словами, в буферной зоне. Что касается мотивов, полагаю, они стандартны для подобного рода преступников. По сути, этот человек — женоненавистник. Он испытывает крайне сильные чувства по отношению к женщинам. Ненавидит их. Все женщины привлекательные, молодые и образованные. В них есть нечто такое, что раздражает нашего преступника. Убийство он расценивает как личную миссию. Скотч на голове я считаю очень важной деталью. Он лишает девушек собственных лиц. Перед смертью отнимает у них способность говорить или видеть. Убийства совершаются ради власти и унижения, а также садистского удовольствия, которое преступник получает от своих действий. Возможно, признаки агрессии он проявлял уже в раннем возрасте. Например, в детстве причинял вред домашним животным. Не удивлюсь, если у него хранится манифест, где он изложил свои мысли касательно женского пола, о том, как женщинам надлежит вести себя и выглядеть. Полиция не обнародовала никакой информации о том, выслеживает ли убийца своих жертв заранее. Я бы сказала, что выбор не случайен. Определенно, маньяк наблюдает за женщинами некоторое время, прежде чем похитить. Я думаю, что это тоже доставляет ему особое удовольствие. Он может вступать со своими жертвами в прямой контакт, а в некоторых случаях — иметь интимные отношения. Сегодня вечером возле дома Джулии Хантер ее сестра Дебора согласилась поговорить с журналистами. На вопрос о возможном преследовании заплаканная девушка ответила следующее. «Я не знаю, она никогда не говорила, что чего-то боится, иначе я обязательно вмешалась бы. Правда, за пару недель до пропажи Джулия жаловалась, что происходят всякие странности. Например, она видела трех человечков на асфальте возле дома. Я сама их не замечала. Возможно, просто детские рисунки. Кроме того, рядом с домом Джулия находила мертвых голубей. Ей показалось это странным, потому что наша кошка уже старая и почти не выходит на улицу. Она также упоминала, что несколько раз ей поступали странные звонки. Они начались примерно за неделю до ее пропажи. Джулию, судя по всему, это не пугало, скорее злило. Но теперь, когда ее не стало, эти события кажутся мне очень странными. Прощание с Джулией Хантер состоится 21 февраля в местной церкви.